Братья, у нас тема сейчас будет «Быть человеком Божьим». Буду читать Иаков, 5 глава, с 14 стиха читаю. Иакова, 5 глава, с 14 стиха и ниже, до 18, даже до конца главы так будет лучше, потому что нам все пригодится. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он содел грехи, простятся ему. Признавайтесь друг при другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Илья был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Братья, я обычно во время беседы разрешаю вопросы задавать, или если кто-то захочет поделиться какими-то мыслями по теме, можно будет. И это будет тоже полезно в привязке этой темы вот к молодежной работе, к практической стороне. Братья, текст как будто не по теме семинара. И даже кажется, не очень соответствует теме, о которой я уже сказал в смысле беседы моей, «Быть человеком Божьим». Почему я взял этот текст и на что я хочу сакцентировать внимание прежде, это слова «Илья был человек, подобный нам». Почему мне эта фраза нравится? Потому что нам легче рассуждать о человеке, который был подобный нам. Хотя жил тысячелетия назад, но был подобный нам, это значит и в плане каких-то переживаний он был подобен нам, и в служении, хотя Иаков имеет в виду его служение, ну, в частности, его веру, его молитву. Я думаю, что даже и в слабостях он был подобный нам, потому что у него где-то и слабости проявлялись. Из этого отрывка, братья, я не хотел, чтобы мы, ну, скажем, сделали вывод. Вот Илья помолился, и 3 года не было дождя, 3,5 года. Значит, и я вот захочу, помолюсь, и не будет дождя. А потом помолюсь, и дождь пойдет. Я, братья, сразу хочу сделать оговорку. Ну, это мое личное понимание, может, кто и иначе мыслит, что в древности были люди, которым было поручено особое служение. Они играли особую роль в жизни своего народа, в жизни народа Божия. И нельзя думать, что если я тоже Божий человек, то по силе я могу быть равный ему, и по успеху в служении тоже, и по действию благодати Божией. Ну вот, например, братья, я не думаю, что Бог может нас использовать в равной степени, как использовал апостолов, например. Ну вот я иногда слышу такие смелые высказывания, что ну вот апостолы дела делали, и мы тоже можем такие же дела делать, как и апостолы. Я понимаю, братья, те дары и та сила, которая была, присутствовала в жизни апостолов, то я понимаю, что это было особое время, и апостолы это были особые люди. Мы не апостолы. Но стремиться подражать, как Павел призывает, и стремиться к проявлению силы и благодати, это нормально. Но если, например, написано, что тень Петра падала на больных, и больные исцелялись, то мы в среде нашей такого проявления не видим. Или, скажем, чтобы кто-то заболел, ну, я передал бы какую-нибудь вот свою одежду, положите там на больного, и он исцелится. Мы такого не видим. А тогда это было. Это были особые люди, которых Бог использовал в специальное время, в особое время, зарождения христианства. Или, скажем, определенные дары, скажем, которые имели тогда место, мы сейчас можем этого не видеть. Хотя мы верим и видим на практике, что и сейчас Бог исцеляет и чудеса совершает в отдельные моменты. Но мы не считаем, что это правило для всех верующих сегодняшнего дня. Братья, и все-таки Илья был человек, подобный нам. Почему я вот так у меня лежит на сердце для руководителей молодежи? Потому что, братья, нам тоже поручено служение особое. Служение работы с душами. И хорошо, если мы стремимся к тому, чтобы в моей жизни Бог тоже проявлял свою силу, как проявлял в жизни пророка Ильи, как в его служении, так и в моем служении. Поэтому, братья, быть человеком Божьим, это я взял именно из жизни Ильи. Потому что некоторых людей в Библии мы видим, что конкретно о них сказано, что человек Божий, был человек Божий. Ну вот, например, это за Илью мы встречаем, человек Божий. Ну, скажем, даже враги говорили, что он человек Божий. Если ты человек Божий, вернее, человек Божий, сойди с горы, так ему говорили. Женщина говорила, называла его человеком Божьим. Цари называли его человеком Божьим. Братья, помните еще кого-нибудь в Библии человеком Божьим назван? Пожалуйста. Так, ты князь Божий. За Елисея. Женщина говорит мужу, человек Божий, который мимо нас ходит. Значит, она видела и определяла, что это человек Божий и святой. За Тимофея Павел пишет, ты же человек Божий. За Моисея в Библии написано, например, молитва Моисея, человека Божия. За Моисея. Братья, то есть, вот как мы понимаем себя? Я человек Божий или нет? Немножко трудный вопрос. Легче нам отвечать на вопросы. Ты верующий? Верующий. Ты руководитель молодежи? Да, я руководитель молодежи. Ты крещенный? Крещенный. На эти вопросы легче отвечать. Легче ответить на вопрос, ты спасенный? Спасенный. Труднее отвечать на вопросы. Ну, например, ты раб Божий или нет? Или даже ты человек Божий? Но мы понимаем, что за этой фразой должно что-то стоять. Жизнь определенная, определенные поступки. И поэтому, например, если вот беседовать по этой теме, предложить всем человекам Божьим руку поднять, то не думаю, что все руку поднимут. Ну, хоть в таком общении, хоть в любом каком другом. Не думаю, что все руку поднимут. В общем-то, нахожу, что где-то дерзновение со стороны верующих, когда... Он, например, молится и говорит, вот раб Божий, обращаясь к Богу, вот я раб Божий, ты презри на раба твоего. Нахожу, что, в общем-то, это надо дерзновение иметь, чтобы так говорить или так писать, как Павел в посланиях пишет вот о себе или Петр, что раб Божий или человек Божий. Братья, кто такой человек Божий? Однозначно понимаю, что это тот, кем пользуется Бог. И вот... Мой вопрос, ну, отвечать, конечно, не надо. Когда надо отвечать, я тогда добиваться буду. Вот каждый себе задаем вопрос, пользуется ли мной Бог? Могу ли я доказать даже сам себе, что мной пользуется Бог? То, что я руководитель молодежи, да, это хорошо. Или, скажем, служитель, или, скажем, какое-то служение поручено. А может, и не поручено в церкви. Но я совсем не понимаю, что человек Божий – это обязательно... Он имеет от церкви какое-то поручение. Не всегда. Он может иметь поручение от Бога и исполнять это поручение. Хотя в церкви это поручение не узаконено решением членского собрания. Но определенно я понимаю, братья, что человек Божий – это тот человек, кем пользуется Бог. Как пользовался Ильей. Ну, например, говорит, вот сделай так, Илья делает. Сделай так, он делает. Всеми людьми Божьими. Человеками Божьими. Мне иногда больше нравится конкретно библейской фразой. Это те, кем пользуется Бог. Братья, вот Илья, ему, к нему отношение у Бога особое было. Вот, например, на горе Преображения был именно Илья. Илья и Моисей. А почему именно Илья и Моисей, братья? Думаю, вот богословы по-разному отвечают на этот вопрос. Скажем, если бы был Илья и Енох, легче бы было ответить, да? Ну, скажем, оба были взяты живыми, легче ответить было бы. А вот Илья и Моисей, у меня, братья, в сознании, Илья и Моисей – это были человеки Божии. И так их Библия называет – человеки Божии. То есть это были выдающиеся личности, которыми Бог пользовался, с кем Бог говорил, кому Бог поручал. Кстати, есть такое мнение, что в период великой скорби Илья будет один из тех двух пророков, о ком говорится в Библии. Ну, мнение такое есть. Я бы утверждать не взялся, но, в общем, я тоже так думаю, что оно так будет. За Иоанна Крестителя сказано, что он пришел в духе и силе Ильи. И, кстати, служение Иоанна Крестителя и Илья, у них даже характеры схожие. Но я не думаю, что Иоанн Креститель – это был буквально Илья. Но в духе и силе Ильи. Написано, не вставал пророк больше Иоанна Крестителя. Но Иоанн Креститель был в силе Ильи и в духе Ильи. Братья, ну что я хотел, как вот беседу нашу построить? На некоторые стороны из жизни Ильи обратить вместе с вами внимание. И я понимаю, то, на что мы обратим внимание, это должно быть в моей жизни. Потому что успех нашего служения зависит именно от присутствия тех сторон, о которых я сейчас буду говорить. То есть я считаю их обязательными. Считаю их обязательными. То, что не считаю обязательным, я стараюсь не включать. А то, что нахожу обязательным, вот об этом я хотел поговорить. Я сразу скажу, братья, я на 7 сторон хотел обратить внимание. Или качество, или черты служения. На 7 сторон хотел обратить внимание. То есть, беря отдельные моменты из его жизни, хочу делать выводы, ну, как бы в принцип возводить. Ну, первое, на что внимание хочу обратить, братья, это фраза, которую Илья сказал, отвечая на вопрос Бога. «Что ты здесь, Илья?» Это было у горы Божией Харива, помните, да? «Что ты здесь, Илья?» Илья, отвечая на этот вопрос, говорит, «Возревновал я о Господе». Вот это первое, братья, это ревность о Господе. Или ревность по делу Божьему. Или человек Божий – это человек, не безразличный к делу Божьему. Человек Божий – это человек, не безразличный к делу Божию. Это определяет человека Божия. «Возревновал я о Господе». Хотя, братья, кстати, я вам совет один дам, братья, это не только сейчас, а на все время. Вот те, кто совершает служение в церкви, иногда бывают на семинарах. И на семинарах как себя лучше вести? Это я чуть-чуть отклоняюсь. Как себя лучше вести, чтобы лучше усваивать то, что мы говорим? Вообще, я советую вам вести записи кратко. Знаете почему? Потому что короткую запись вам легче потом просмотреть. Те, кто пишут подробно, обычно свои записи не прочитывают. Вот вы сами по себе проверьте. Вот многие записи, которые вы делаете на всяких курсах, на семинарах, вы их часто ли прочитываете? Не часто. Короткую запись, ее легче прочитать. То есть надо завести запись схематично. Вот, например, если я говорю 7 положений, вы уже зафиксировали 7, вы пишите цифра 1, а они безразличны к делу Божьему. И слова пишите коротко. 2-3 буквы, точечку раз, и все. Все равно мы знаем, что за этим стоит. Человек, который пишет подробно, он потом сам в своих записях путается. А еще хорошо, не всякий человек имеет способность писать и одновременно слушать. Например, я продолжаю говорить, и вы все пишете. И у меня всегда чувство такое, что меня уже никто не слушает. Вы пометочку раз сделал, сделал, раз и уже слушай. Еще не всегда бывает полезно листать Библию. Потому что я, например, не планирую много читать. Я 2-3 слова скажу. Вот, например, возревновал я о Господе. Вот я эту фразу сказал. Совсем не обязательно открыть, чтобы эту фразу прочитать. Потому что вы пока листаете, я уже дальше говорю, а вы уже не слушаете. Вы листаете. Вы открыли место, а мы уже об этом месте не говорим. То есть я больше сторонник так. Открыть Библию, это значит, если я начинаю листать, открывать, планирую много читать, тогда и вы открываете и читайте. Это на семинаре. Хотя, в общем-то, братья, я одобряю, когда человек с Библией, даже на собрании, и открывает, и читает. У него память тренируется, зрительная память, и он легко будет обращаться со своей Библией. Но не всегда полезно открывать и подробно записывать. Ничего, что эти вещи говорят? Братья, человек Божий – это человек, не безразличный к делу Божьему. Это обуславливает ревность о Господе. Как это было в жизни Ильи, Илья дальше говорит, «Сыны Израилевы завет твой оставили». Этот Илью тревожит. Он говорит, «Один я остался». Он видит, что среди Израиля опустошение, народ отвернулся от Бога. Его это очень сильно тревожит. Жертвенники твои разрушили. Он по этому поводу переживает. Да, он остался не один, братья, но у него чувство, что он один остался. Потому что те 7000 человек, кто не преклонили колен перед Ваалом, они не оказались рядом с Ильей. Да, они не поклонились, но они не стали в проломе. Обратите внимание, братья, они не стали в проломе. Если бы они стали в проломе, они бы оказались рядом с Ильей все равно в какой-то ситуации. Поэтому, братья, то, что эти 7000 не преклонили колен перед Ваалом, это очень хорошо. Но одна сторона не преклонить колен, а вторая сторона еще стать во весь рост. Вот, например, Сидрах, Месах и Авдинаго, когда золотой истукан Навуходоносор построил, братья, в принципе, у них был вариант оказаться в тени, так же, и не поклониться, и в тени оказаться. Ну, например, остаться дома, не оказаться здесь на площади, где этот истукан стоял. Вроде и не согрешил, и себя не обнаружил. Но они стояли во весь рост тогда, когда все поклонились. Знаете, вот как я вчера говорил, что грешник иногда на колени стать не хочет, но на корточки сел, да, чтобы его видно не было. Это рассказывали, что в Молдавии один раз собрали на стадионе вот людей, ну и верующих, и неверующих, и православный священник какой-то, митрополит там, встал на трибуну, и весь народ раз и поклонился. Там братья туда пришли, но они, говорят, голову тоже нагнули. Кланяться не захотели, но чтобы никто не увидел, они голову нагнули. То есть, братья, Сидрах, Месах и Авдинаго, они во весь рост стояли, когда все кланялись. Не на корточки. Они пришли на площадь с намерением не поклониться. Хотя знали приказ, что печь раскалена огнем. Возревновал я о Господе. Братья, вот когда мы видим, что-то не так делается, вот появляется ли в нашем сердце чувство ревности? Чувство ревности. Я оказался в одной общине зарегистрированной неделю назад. Ну, пошел туда с намерением там календари раздать, ну и так поучаствовать. А в этой общине я не был уже давно. Ну, где-то 7 лет не был. А раньше тоже был. И вот я пришел, ну и там между проповедями молодежь поют. Включают синтезатор с этим... С ритмическим таким, и с таким жестко ритмическим вот этим, ну, программой. И поют по-мирски, совершенно по-мирски поют. Я отметил, что у нас иногда чуть-чуть, да, и уже мы на них вот возмущаемся и ругаем, так нельзя. А тут настолько поют отвратительно. И волосы распущены у них, и внешний вид ужасный. И вы знаете, ну я так сильно от этого переживал, смотрю на людей, и никто не переживает. Никто не переживает. И вот, ну я отметил мысли за Илью, я уже потом вот планировал, ну, готовился. И вот возревновал я о Господе, и я вспоминаю этот случай, думаю, ну вот как же церковь сидит, и все довольны, и пожилые, и молодые, и всем нравится. и никто не возревновал от того, что в церковь мир вошел в полный рост. И никто не переживает. Илья, видя отступление в своем народе, он возревновал. Хотя, братья, эта ситуация в моменты слабости Ильи. Я помню, что у меня проповедь одна была именно на эту ситуацию, когда Илья испугался, убежал, себе смерти просил. Но больше негативная сторона, вот я когда-то рассматривал. Братья, а все-таки вот жизнь Ильи в такое сложное время отступления, это хорошо, что о Господе он возревновал. И это была правда. Это была правда. В одной церкви трудности пошли. Мирские проявления пошли, болезнь пошла. Кто-то подавал голос, что от братства надо отойти. И вот уверовала там семья, муж и жена, молоденькие совсем. Ну, им где-то было лет по 25. Они крещение приняли месяц назад. Простите, братья, даже крещение, они потом крещение, они были приближенные. Но когда они, вот, будучи еще приближенными, видели, что в церкви не все правильно, они очень сильно переживали по этому поводу, и они назначили пост. В церкви не было служителя, который мог бы эту ситуацию поправить. И они назначили пост и начали молиться, чтобы Бог служителя послал. И они в посте были всю неделю. И Бог прислал брата. Чудо совершил, не хочу детализировать, Бог брата прислал в эту церковь, и совершенно случайно, вот пути брата направил так, что брат приехал тогда, когда как раз было запланировано членское собрание по поводу выхода из братства. Вот. Эти два молодых человека, муж и жена, они постились целую неделю. И вечером пищу не принимали. Вот это я то, что говорю о ревности. Возревновал я о Господе. Братья, вот когда мы видим, что не так, среди молодежи мы видим, дело плохо обстоит. Если мы видим, что мирские проявления, или, скажем, в поведении, или во внешности, или еще в чем-нибудь, или в служении, вот появляется ли в моем сердце вот эта ревность, переживание? Предпринимали я какие-то действия, чтобы ситуацию поправить? Это обуславливает, человек Божий я или нет. Человек Божий, он всегда к делу Божию не безразличный. За Финиеса, который, помните, копьем двух человек убил, когда среди Израиля отступление началось, когда они с моавитянами задружили. За Финиеса я прочитаю, наверное, как Бог его отметил, его поступок. 25 глава, числа. Вот как написано. «И сказал Господь Моисей, говоря, Финиес, сын Елиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их. И я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира, и он будет ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Написано, возревновав по мне среди Израиля. Написано, показал ревность по Боге своем, заступив сынов Израилевых. Финиес. Братья, ревность о Господе. Второе, на что хочу обратить внимание. Человек Божий – это человек, находящийся в зависимости от Бога. Несколько лет назад очень уважаемая песня была «Мне хорошо в зависимости от». Сейчас уже все слабее и слабее, и уже мало стали петь. А слова-то, в общем, хорошие. «Мне хорошо в зависимости этой брать от тебя и отдавать тебе». Человек Божий – это человек в зависимости от Бога. Братья, в чем эта зависимость проявлялась в жизни Ильи? Буквально во всем. Посмотрите, материальная зависимость. Илья помолился, чтобы не было дождя 3,5 года. Илья подумал, как он будет жить эти 3,5 года. Ну вот 3,5 года, это значит, будет голод. Это значит, я тоже буду в голоде. Братья, Бог Илье говорит: Илья, иди к потоку такому, там я буду тебя кормить. Вороны тебя будут кормить, а из потока ты будешь пить. Он пошел и жил у потока Харафа. Ну, видимо, сделал шалаш, жил, и вороны его кормили. Утром и вечером, 2 раза в день, приносили ему хлеб и мясо, а из потока он пил. То есть вот она, зависимость от Бога. А потом, когда поток высох, Бог Илье говорит: Илья, иди в Сарепту Сидонскую, там я вдове повелел тебя кормить. Все, пошел туда и жил у этой вдовы. И опять чудо. У потока было чудо, у этой вдовы опять было чудо, когда мука в катке не заканчивалась, и масло не заканчивалось. И он питался, и вдова питалась, и сын этой вдовы питались. Братья, это зависимость от Бога. Даже в минуты, когда Илья просил себе смерти, когда убежал от гнева и Изавели, братья, и здесь Бог не лишил его своей заботы о нем. Илья молится: Господи, один я остался, моей души ищут, возьми душу мою. Заснул Илья, ангел Илью толкнул, говорит: Илья, встань, ешь. Илья проснулся, смотрит, стоит вода в кувшине и лепешка. Лепешку съел, воды попил. Лег, опять поспал. Ангел его опять разбудил. Илья, ешь, проснулся, опять поел. И вы знаете, братья, что меня удивляет, то есть он относится к этому чуду как к норме. Вот раз поел, опять поспал, опять поел. В зависимости от Бога. Кто-то сейчас скажет: ну, тебе хорошо, говорит, ты не иначе на освобожденном служении находишься. У тебя зависимость, она просматривается иначе. Братья, я знаете, это зачем говорю? Потому что вот сейчас, когда мы смотрим на современное христианство, то в поисках материального благополучия делает что угодно. Ну, скажем, поездки за рубеж, в поисках там работ или перегонов автомобилей, потом продажи, потом снова, вот такой образ жизни. Соблазняется вокруг, так... Что там эти соблазны? Сейчас надо выживать. Откровенная коммерция в некоторых местах. Откровенная коммерция. Ну, а где в Библии написано? Не написано про коммерцию ничего. Можно все. А в братстве разговоры идут по всей стране. Та-то пусть разговаривают. Пусть разговаривают. То есть, я, знаете, братья, мыслю, как, что это совсем неправильно. А трудная экономика, давай мы будем всякими путями, невзирая на соблазны. Хотя написано: не поддавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. То есть, это я не считаю зависимость от Бога. Я, братья, призываю всегда людей трудиться. Вот на молодежных общениях трудиться, цели работы мы объясняем. Это неправильно, когда не работает. Сейчас такая тенденция, вот на молодежных общениях узнаем, на библейских курсах. Много людей, которые не работают, тунеядствуют за счет средств родителей, там дедушек, бабушек или там детских пособий. И все. Это неправильно. Это неправильно. Братья, но даже в нашей работе, она все равно будет прослеживаться зависимость от Бога. Бог и работу пошлет, и Бог необходимое количество средств все равно нам давал. Я скажу, вот мне приходится, ну, где-то в Абхазии бывать, это, ну, был один из самых трудных в экономическом смысле регионов в нашей стране. Вот сейчас, видимо, в Чечне труднее, чем в Абхазии. И я скажу, братья, все равно, вот в Абхазии у нас там верующих около больше 100 человек было. И я скажу, ни один человек не умер от голода, и ни одного человека не убили. Ни одного. То есть Бог проявлял свою заботу о своих детях. И поэтому я так вот понимаю, что человек, зависимый от Бога, это человек, определяя вопрос своей учебы или работы, он это решает, опять же, в зависимости от Бога. В зависимости от Бога. Вопрос охраны. Ну, представьте, братья, это в дни царя Ахозии было, когда Ахозия дал указание убить Илью во что бы то ни стало. Илья на горе находится, приходит человек с пятидесятком и говорит: Человек Божий, спусти с горы, тебя царь зовет. Он говорит, если я человек Божий, пусть он с неба сойдет и попалит тебя и твой пятидесяток. И второй раз, и опять, пусть тебя попалит, и попалил. И братья-цари, сильнейшие, имея силу и власть, Ахав, Ахозия, не смогли причинить вреда пророку Ильи. И Иезавель поклялась, что вот с Навуфеем было, то и с тобой будет. И ничего не могла сделать. Потому что Бог заботился. Я скажу, братья, вот многие из вас уверовали после гонений. Гонения-то в стране у нас были самые настоящие. Представьте, мощнейшая страна с армией, с милицией, с КГБ, сильнейшим аппаратом. КГБ наш считался сильнее американского ЦРУ в то время. Не могли ничего сделать нашему братству, не могли. Это зависимость от Бога. Не могли находить отдельных братьев, которые на нелегальном положении находились. Вот, и розыск на них был с портретами на вокзалах и в аэропортах. И не могли находить. Это зависимость от Бога. Бог вступался, Бог хранил, и Бог давал все. И даже, братья, как сегодня работает наше издательство. Ну вот, например, в прошедшем году отпечатали в нашем издательстве 138 тонн литературы. 138 тонн. Посчитайте, это, простите, бумага, которая шла, не считая обложку. Не считая обложку. Это только вес бумаги. Посчитайте обложку, посчитайте переплет, краску и все остальное. И я скажу, братья, это только Бог. На Западе удивлялись и говорили, вы не продали ни одного экземпляра литературы. Как может издательство функционировать? Даже посчитали, сколько должно быть членов церкви, чтобы десятину давать, чтобы это издательство функционировало. Это невозможно. Это невозможно. Братья, я скажу, что это зависимость от Бога. Зависимость от Бога. Если в нашей жизни этой зависимости от Бога не будет, то мы служение совершать не сможем. Не сможем. Человек Божий – это тот, кто зависит от Бога. Третье, братья, человек Божий – это человек большого мужества. Человек Божий – это человек большого мужества. Однажды, когда вот засуха была, и Ахав, и Авди поручил искать траву для слов, и сам пошел искать. И вот Ахав встречается с пророком Ильей. Вы помните, какая это встреча была, да? Ахав Илью встречает и говорит, ты ли это смущающий Израиля? А я, говорит, это не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего. Вы знаете, братья, но это если пастуху какому-нибудь говорит, да, это можно. Это пророк говорит царю, у которого сила и власть. Человеку, который может дать приказание, голову тебе отрубят. Он говорит, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего. Я скажу, это человек мужества. Или, например, опять же, Ахав встречает Илью и говорит, нашел ты меня, враг мой? Нашел. Нашел. Так вот, знаете, все буднично, как будто не думает о последствиях. Нашел. Или, братья, собрать 450 пророков Валовых и 400 пророков Дубравных. Это при сознании, что один я остался. Если за моей спиной 7 тысяч человек, и я это знаю, то можно 850 пророков собрать, чтобы с ними вести какой-то диалог. Но при сознании, что один я остался, собрать 850 пророков, чтобы решать вопросы поклонения Богу, конечно, братья, это надо иметь мужество. Надо иметь мужество. Кстати, за Иоанна Крестителя, вот в духе Ильи, посмотрите, братья, обличать царя за незаконную жену, согласитесь, это небезопасно, да? Это небезопасно. Или, скажем, когда фарисеи приходили к нему креститься, он говорит, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Можно бы сказать, да молчи тихонько себе, ну, крестить не будешь их, не крести. Нет, он открыто говорил. это надо мужество. В годы гонений, братья, некоторые служители персонально писали письма Брежневу, обличая его в беззаконии, которое совершалось в стране. Я, братья, так скажу, что мы это знали, эти письма мы тоже читали, их у нас публиковали тогда. В общем, я тогда отмечал, будучи еще молодым человеком, отмечал, что небезопасно. Очень рисковал человек, который Брежневу письмо писал, обличительного характера, и подписывал там свою фамилию. Легче было, когда среди 100 подписей моя там в середочке стоит, а еще некоторые расписывались, один брат походил, так, брат, пусть разбирается, кто написал. Нет, а писать имя, фамилию с обратным адресом. Иногда обратный адрес – это была зона учреждения, места лишения свободы. А иногда домашний адрес писали. Тоже это был риск. Необходимо было мужество, чтобы писать, чтобы обличать и стоять во весь рост. Это человек Божий. Братья, в отношении руководства молодежью, я что здесь имею в виду, братья? Кто, как не молодежь, более активно участвует в благовестии? Кто, как не молодежь? Чаще молодежь. Мы призываем всех в церкви участвовать. С милицией молодежь. Братья, кто на себя должен взять главный удар, если начальник милиции приехал или там глава администрации приехал? Руководитель молодежи. Он должен разговаривать с ними в присутствии молодежи, и голос у него не дрожит. А если молодежь чувствует, что у него не только голос, но и руки дрожат, или видят, конечно, это плохо. А если молодежь видит мужество в своем руководителе, им становится спокойнее. И всякие ситуации бывают, братья. Если хронику наших дней чуть-чуть, и с вилами, и с топорами нападали на благовестников. Иногда священники этим руководили, иногда пьяная толпа казаков с топорами и с вилами. И нужно было не убежать, а нужно было встречать и говорить. Это может человек Божий. Человек, обладающий мужеством. И поэтому не случайно Иисусу Навину и Бог говорил, и народ говорил. Братья, там кажется два раза Бог и народ говорил. Только ты будь тверд и мужествен. Мы тебе будем покоряться, только ты будь тверд и мужествен. Поэтому, братья, мы с вами руководители молодежи. Может быть, кто-то уже служитель, а кто-то, может, будет служителем. И что нас в жизни ожидает, мы не знаем. Только я очень хочу, чтобы мы были люди мужества. Чтобы мы не боялись и не дрожали, когда опасные обстоятельства возникают в нашей жизни. Я один раз с братом на машине таможни пересекал, и там заминка в таможне. И надо было какие-то бумаги писать. Брат ручку берет и писать не может. Рука дрожит и писать не может. Я говорю, давай я напишу, я написал за брата. Братья, переживания, они у всех бывают. Но чувство животного страха, конечно, мы должны молиться, чтобы у нас этого не было. Потому что это чувство загоняло людей в регистрацию. Это чувство заставляло быть предателями некоторых. Их немного было, но некоторые были. А человек Божий – это человек мужества. Кто-то скажет, а я слабость проявил, испугался. Да, братья, это был момент, но обратите внимание, и после этой ситуации Илья снова мужество проявлял. Бывают моменты, когда за которые нам может стыдно бывает, но если мы каемся, исповедуемся, то Бог все равно нас не оставит. И даже когда Елисей был помазан в пророка над Израилем, то Бог Илью не отверг, потому что поправился Илья и снова смело продолжал и решительно действовать после той ситуации. Поэтому, братья, пусть Бог и нас благословит, чтобы мы были люди мужества. Еще на что хочу обратить внимание, братья. Человек Божий – это человек большой веры. Илья Ахаву говорит, 3,5 года дождя не будет. Он не говорит, ты же смотри, Ахав, может такое случиться, что 3,5 года дождя не будет. Да, ну на всякий случай, окошко стать может. Вот. 3,5 года не будет дождя, ни росы. А потом, когда 3,5 года уже прошло, он Ахаву говорит, запрягай колесницы и быстрее домой, слышен шум дождя. Братья, а шум дождя-то не слышен еще, да? Он отроку говорит, а ну, пойди посмотри, нету ничего. А ну еще посмотри, а ну еще, нету ничего. Только на 7-й раз отрок говорит, облако появилось, облако. Слышен шум дождя, давай быстрее, сейчас будет дождь. Братья, это человек большой веры. Кстати, совсем не случайно про Илью написано там, где надо помолиться об исцелении больного. Потому что, в общем-то, братья, молитва над больным – это особый случай, совершаемый служителями церкви. Это особый случай. И здесь нужна вера. Вера и служителя, и больного. Я понимаю, всех вера. Это легче говорить «вера больного» и все списать на веру больного, да, если вдруг он не исцелился. Всех вера должна быть. И служителей, и больного. И поэтому и написано, Илья был человек подобный нам. То есть, как Илья молился, так и мы молимся, и Бог чудеса сегодняшнего дня совершает. У меня такой случай был интересный недавно. Ко мне подошла одна сестра, хотя моего возраста, но у нее внучка уже есть. Значит, сын женился, а сын неверующий. И сестра не очень давно верующая стала. Сын неверующий женился, и у него невестка неверующая, и у них ребенок родился. А ребенок весь покрыт экземой, ну, диатез. Ну, диатез в такой форме, 4 месяца девочки, и вся она, вот страшное тело у нее ужасное. Они по врачам, и нигде никто ничего помочь им не может. И вот они своей маме говорят, попроси, пусть служители ваши помолятся. Они прочитали в Библии, что помолятся, и будет здоров. И слышали случаи разные, что вот в церкви молятся, и успех есть. И говорят, пусть помолятся. Ну, я приехал к ним домой, с тем, чтобы побеседовать с детьми, с этими, с сыном и с невесткой. И вот я беседую с ними, так помолились, беседую. И я им говорю, вот 3 способа, как можно помолиться за вашего ребенка. Первый способ, это вы можете прийти в церковь и записку написать. Просим помолиться, чтобы Бог исцелил нашего ребенка. И когда служитель в конце собрания молится, он помолится, Господи, вот ребенка этих людей исцели, и им веру пошли, чтобы они стали христианами. Это первый способ. Второй способ. Можно помолиться над вашим ребенком в церкви благословения. Это значит, вы выходите сюда, становитесь на колени, служитель над вашим ребенком берет его на руки и молится, чтобы Бог его благословил, и помолится, чтобы Бог исцелил. Это второй способ. Можете и вы помолиться, если у вас вот будет расположение. А третий способ есть. Это помазать ребенка елеем и помолиться с возложением рук. Но вам нужно покаяться в своих грехах и исповедать все ваши грехи. И принять решение быть христианами. И вот в этом случае можно помазать елеем и помолиться над ребенком. Они меня выслушали, а потом спрашивают, скажите, пожалуйста, а какой способ наиболее гарантированный? Я говорю, последний. Они меня спрашивают, и поможет? Я говорю, возможно, поможет. Вы поняли, братья, что я имею в виду? Я говорю, возможно, поможет. Братья, человек Божий – это человек большой веры. И, конечно, я так хочу, чтобы мы с вами имели эту большую веру. И чтобы наша молитва имела силу. И хорошо, если молодежь знает, что руководитель молодежи молится и получает ответы. И к вам будут приходить с просьбой, помолись за меня. У нас личных бесед будет больше, если будут люди знать, что я имею большую веру. Будут просить о своих проблемах молиться. Будут даже просить, знаете, братья, у меня экзамены в школе, помолись, чтобы я хорошо сдала экзамены. или там в училище. Вот просьбы будут самые разные, если мы имеем веру. Я, братья, вот тот случай с пророками Вааловыми. Вот согласитесь, надо было иметь большую веру, чтобы обливать водой дрова и жертву. Обливать водой с намерением, что эта жертва сейчас сгорит. Это нужна была вера. Да и вообще этот диалог вести с пророками, заколоть этих тельцов, это нужна была вера большая. Илья эту веру имел. Имел. Человек Божий – это человек большой силы. Человек большой силы. Два случая из жизни Ильи. Ну, они нам как прообразом послужат. Вот когда Илья говорит Ахаву, запрягай колесницу, слышим шум дождя. Ахав колесницу запряг и помчался домой на колеснице. А Илья куда делся, не помните, братья? Написано, бежал перед колесницей, да? Вот, и прибежал быстрее, чем Ахав. В общем, трудно даже понимать, да? Или вот, например, тот случай, когда Бог Илье говорит, ешь, Илья, ибо дальняя дорога перед тобой. Он поел и пошел. Как долго он шел? И шел 40 дней и 40 ночей, да? Мы были в Абхазии неделю назад. Подъезжаем к одному городу, а брат мне говорит, у меня в прошлом году здесь трудная ситуация была. Я говорю, что за ситуация? Это я, говорит, 7 километров пешком шел. Вот. А сколько ты шел? Это, говорит, 1.5 часа. Вот. И я шел 40 дней и 40 ночей. И дошел до горы Божьей Харива. Конечно, братья, по-человечески это невозможно, но Бог давал эту силу. Написано, надеющиеся на Господа обновятся в силе. Бывает, что мы ослабеваем, но обновление в силе, оно должно быть у нас. Я, конечно, братья, не хочу пояснять, что сейчас вот больше речь идет не о физической силе, чтобы мы там 2-3 суток пешком шли. Хотя и физически, братья, иногда и физически надо работать, как Павел говорит, по силам и сверх сил. По силам и сверх сил. И физически быть служителем Божьим, быть человеком Божьим. До изнеможения, сутками, и по двое, и по трое, иногда спать не приходится. И удивляешься, откуда сила берется. Вроде мы больше на духовную сторону стараемся переводить вопрос силы. И физически, братья, сила нужна. И эту силу Бог дает. Бог дает. Хотя Павел говорит, я часто в постах, и в бдениях, и в труде, и в изнурении. Это значит, и изнурение было. Вот, и Бог давал, и давал. И духовно тоже, по силам и сверх сил. Братья, вот Петр проповедует, а души каются. Разве это не присутствие силы Божией, да? И по несколько тысяч человек каются. Конечно, это присутствие силы Божией. И в вопросах, вот и с духами зла встречи были, и перед властями необходимо присутствие Божьей силы. Человек Божий – это человек большой силы. Апостол Павел пишет, «Ибо как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». То есть, эта сила не наша, это результат присутствия Бога в нашей жизни. Еще на два обратить внимание хочу. Это доступ к источнику жизни. Доступ к источнику жизни. Иисус Христос говорил, что мы можем иметь жизнь и жизнь с избытком. Жизнь с избытком. Как я, братья, это понимаю? Вот у женщины умер мальчик, и она пророку Илье упрек. Ты, человек Божий, пришел ко мне, чтобы напомнить мне мои грехи и умертвить моего сына. И я говорит, принеси сюда твоего сына. Она принесла, он взял его, положил на свою постель. А потом что он сделал, братья? Помолился. Не просил. Я же записал доступ к источнику жизни. Он помолился. а потом простерся над ним трижды. То есть это, наверное, я думаю, как Елисей, вот на мальчика лег, да? А потом снова помолился. Говорит, Господи, да возвратится душа в этого отрока. И мальчик ожил, и мальчик ожил. Для примера, братья, вы помните, Гиезий жезл положил? Нет, не пробуждается ребенок. Для того, чтобы души пробуждались, необходим доступ к источнику жизни. То есть он есть источник жизни. Мы у него просим, Господи, вот отступила сестра от веры, неверующая. И мы начинаем молиться и просить, и снова молиться, и беседовать. Илья не только молился, он какие-то действия предпринимал, простершись над этим отроком. И возвратилась душа в отрока. Братья, вот я Иакова читал, до конца главы прочитал, хотя так не планировал. Написано, если уклонится кто от истины и обратит кто его, это на нас эта задача лежит. Что если кто-то уклонится от истины, не перечеркивай, не подводи черту, иди беседуй, и молись, и снова беседуй, и Бог даст ему жизнь. Написано, спасет душу его от смерти и покроет множество грехов. Бог даст ему жизнь. Чтобы мы вот в этом смысле, братья, имели бы общение с Богом, чтобы среди нашей молодежи отход в мир к нулю был сведен, братья, к нулю. Вот кто-то здесь говорил, что два поколения молодежи было потеряно, братьев, два поколения. Это же страшно даже представить. Мне кажется, за каждую потерянную душу мы должны переживать, вот как тот пастырь за сотую овцу, которая заблудилась и не пришла домой. Написано, дух животворит. То есть мы, братья, имеем... Бог может давать вот эту способность нам, чтобы переживать за души и молиться Богу, чтобы Бог жизнь дал. Это тоже человек Божий. Кстати, Елисей, человек Божий, то же самое в его жизни имело место, такие же случаи. Вот. Исцеление от духовной смерти. Ну, а там от физической смерти. Братья, последняя моя мысль, это человек Божий, это человек большой любви. Это человек большой любви. Я, братья, на таких вот очень бытовых ситуациях. Женщина, жестокий упрек Илье говорит, ты пришел умертвить моего сына. Согласитесь, братья, несправедливо. Она забыла, что 3,5 года она живет благодаря тому, что пророк в ее доме. Она жива. Вы же так понимаете, да? У нее же оставалась горсть муки, это вот сколько, и немножко масла, и все. Разве 3 года можно за это прожить? Но она жила, мука не заканчивалась, и они продолжали жить. Это благодаря вот тому, что пророк у нее в доме жил. И теперь жестокий упрек. Ты пришел напомнить мне грехи и умертвить моего сына. Да как тебе не стыдно, мог сказать Илья? Да разве ты забыла, что... Ничего он не говорит. Принеси своего сына. Она принесла, мальчик ожил. Позови женщину, слуги говорит. Женщина пришла, возьми твоего сына. Только больше так не говори, да? Нет, возьми твоего сына. Ни слова упрека. Братья, это способна любовь. Когда нам что-то несправедливо говорят, а мы можем это снести, и не упрекнуть даже тогда, когда очень удобно. Удобно для упрека время и случай. Нет, Илья этого не делает. Однажды Илья Елисей говорит, сегодня я должен тебя оставить. Проси, чего хочешь. А Елисей говорит, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Трудного ты просишь. Имел право отказать. Вот взял бы, сказал, Елисей, трудно ты просишь, давай что-нибудь попроще проси, да? Ну, хотя бы сказал, дух, который тебе, пусть на мне будет, как и на тебе. Еще куда ни шло, да? Пусть на мне будет вдвойне. О, Елисей, тут у тебя гордости не избежать. Нет, это очень трудно. Трудного ты просишь. А потом говорит, вот если увидишь, как я буду взят от тебя, то получишь. Братья, а условия-то нетрудно он поставил, да? Он же не сказал ему, тебе надо то сделать и то, и поститься, и молиться. Вот, условия-то нетрудно. Вот если увидишь, как я буду взят от тебя, значит, получишь. Братья, это любовь. Даже если у меня что-то просят трудное, но это любовь, когда мне трудно отказать. Ладно, я хорошо, это трудно дело, но я приложу усилия, чтобы тебе помочь. Это любовь. Я специально, братья, вот именно эти примеры, потому что о большой любви мы обычно говорим, душу положите и прочее. Ну, и никто из нас еще не положил душу за друзей от избытка любви. Никто не положил. А может, по жизни и не придется положить буквально. Но в самых бытовых ситуациях, братья, большая любовь, она будет себя проявлять в самых бытовых ситуациях. В нашем отношении к младшим, в нашей заботе о младших, в помощи, в дружески протянутой руке. Проявляется большая любовь. Быть человеком Божьим, братья, мы с вами сейчас помолимся, чтобы быть человеком Божьим. Я, например, очень сильно хочу. Я не знаю, поднял бы я руку или не поднял, если бы кто-то вопрос спросил. Но очень сильно хочу, чтобы быть человеком Божьим. Чтобы вот эти вот семь принципов, которые я сейчас рассказал, чтобы они находили отражение в моей жизни. И в вашей тоже. Потому что Бог нас поставил пасти овец. Пасти овец. У кого их? Пять. Вот здесь по ответам вчера. У кого-то всего пять, а у кого-то 55. Или до 100. И чтобы мы всех их знали по имени. И чтобы меня спросили, а у тебя сколько? Я бы сказал, не человек 60, а сказал 60 человек. Есть разница сказать человек 60 или 60 человек? А в чем разница? Всех их знает по имени. Всех по имени. И если сказали мне написать, я беру ручку и пишу, и пишу. А я знаю, что вот некоторые, мне так кажется, что кто-то писал, бедный, мучился, и все равно приблизительно написал. И все равно приблизительно. Братья, вот чтобы мы с вами были человеком Божьим. Пусть нам Бог даст такую благодать для этого. Аминь.